«Почему вы отказались от армии Андерса?» «Раздумал. Сначала хотел уйти, а потом решил остаться. Не все ли равно, где воевать с немцами, лишь бы воевать, к тому же отсюда ближе к Варшаве?» «Вы в Куйбышеве познакомились с Юрским?» Кружельник глянул на меня, помолчал, подумал и сказал: «Нет, раньше. В Куйбышеве мы просто встретились. Случайно». «Где?» «В казарме. И он, и я попали в одну и ту же формировавшуюся часть. Потом меня, как шофера, перевели в автобазу. А Юльского?» «А Юльского?» — переспросил я. «Взяли ненадолго вторым шофером, генералу Андерсу. Он хороший механик, знает языки, воспитанный человек. Иногда даже заменял переводчика при беседах офицеров с английскими чиновниками из посольства». «Почему же такой приближенный к Андерсу нужный и полезный человек вдруг отказался уйти с Андерсом?» «Точно не знаю. Но однажды, как-то вскользь, Юльский сказал мне, что его очень обидели, не дав ему офицерских погон. Он честолюбив и счел себя оскорбленным. Кроме того, он очень беспокоился о своем отце, оставшемся в Польше, и надеялся хоть что-нибудь узнать о нем». «А кого вы вместе с Юльским посещали на этих днях?» — вдруг спросил я и спросил так, наобум. Кружельник посмотрел на меня. «В городе?» «Нет, о городе поговорим после. Нет, не в городе, а недалеко от него». Арестованный пожал плечами. «Мало ли где бывают шоферы. То на складах дивизии, то в госпиталях, то в Ахаче, то еще где-нибудь вроде Садков». «Вот-вот об этом именно я и спрашиваю», — сказал я. «Когда и для чего вы поехали с Юльским в Большие Садки?» «Если вы забыли, товарищ начальник, напоминаю, Садки — это больница для сумасшедших». «Во-первых, там как раз и работала врачиха, с которой спутался Юльский. Но поехали мы туда не потому, что это было его дело, а потому что Юльский сказал, что среди больных есть один из моего родного старого места, одного из районов Варшавы. Я, конечно, заинтересовался, ведь всех оттуда я знаю, надеялся, может быть, услышу что-нибудь о сестре. Но поездка оказалась напрасной. Человек этот был не из старого места, да вдобавок совершенно больной. Он чего-то все пугался, бормотал о расстрелянной Ядзе, о детях, лежавших на снегу, потом стал дуть на стенку и отгонять чертей. Я скоро уехал, так и не поняв, зачем Юльский взял меня с собой в больницу». «Разве он не познакомил вас с докторшей?» — спросил я. «Нет, он прямо засекретил ее. Я просил его познакомить с ней, но он промолчал. Да, по-моему, он ее тогда тоже не видел. Пока я ходил в больницу, он зашел во флигелек к знакомому». «Какому знакомому?» «Не знаю. И я видел его только мельком. Маленького роста, пожилой господин». «Русский?» «Не знаю. Он не сказал ни слова. Только улыбнулся и махнул нам рукой на прощание, когда Юльский садился в машину». «А вы знаете, что Юльский исчез?» — спросил я. Кружельник улыбнулся. «Пан капитан шутит. Зачем ему прятаться? Женщину он не убивал, она сама себя лишила жизни, а если Юльский будет прятаться, так его же назовут дезертиром и будут судить». «Конечно, но он из двух зол выбрал меньшее. Пусть судят его товарищи и соучастника в то самое время, когда он будет уже далеко». «Меня? Судить?» — удивился кружельник. «Но за что? Я, правда, поступил нехорошо, что согласился помочь ему». «Бросьте, кружельник. Оставьте в покое врачиху. Она такая же любовь Юльского, как и ваша». «Что вы говорите, пан капитан?» — побледнев сказал кружельник. «Я, конечно, поступил плохо, желая помочь товарищу. Но я всегда был честным человеком и честным поляком, и не понимаю, о чем вы говорите». «Понимаете, Ян Кружельник, понимаете. Вы отлично знаете, что Юльский был шпион, что врачиха эта убита им, и что этот маленький человек был немецким диверсантом». «Иисус Мария, что вы только говорите, пан капитан? Или я сошел с ума, или вы? Какой человек? Какая врачиха? Да я ее не видел никогда. А человечка этого всего одну секунду, когда он провожал Юльского. Да Юльский не мог быть их шпионом. Он так ненавидел Германию. Вы шутите, пан капитан, и очень жестоко. Я не заслужил такой страшной шутки». «Это все, что вы можете сказать?» «Все. Мне больше нечего говорить. Во всяком случае, я сказал все, что знаю». «Отведите его», — приказал я. Кружельник помертвевшими глазами смотрел на меня. «Я не сделал ничего дурного. Я честный человек», — упавшим голосом произнес он. Его увели. Я взял машину и сейчас же поехал в садки, чтобы найти маленького человечка или хотя бы узнать о нем. Директор больницы, доктор Кашин, сказал, что в больнице такого человека не было. Но во флигеле, занятом уже с месяц назад посторонними людьми, кажется, находился кто-то подобный. Когда я спросил его о состоянии здоровья больного, приходившего к полковнику с жалобой на привидение, Кашин удивленно сказал: «Как? Разве вы не знаете, что он умер?» «Умер? Когда и от чего?» «Через 2 или 3 дня после возвращения из штаба, а умер от паралича сердца. Если не ошибаюсь, это легко выяснить по книгам. Кстати, этот больной юридически был не наш». «То есть как не ваш?» «А так, он прибыл сюда откуда-то из Польши, и только по настоянию врача и вот этого самого человечка из флигеля я и поместил его в свои больницы». «Врача? Мужчины или женщины?» — спросил я. «Женщины. Капитана медслужбы Красновой, работавшей в вашем штабе. Она сказала, что он необходим для каких-то целей». «А этот человек?» «Он не вмешивался в разговор, но было очевидно, что больного привез сюда именно он, тем более что больной до поступления к нам провел несколько дней с ним во флигеле». «А не бывал ли у него молодой польский солдат?» «Шофер Юльский? Как же, бывал и очень часто. Милый, обходительный, вежливый человек». «А другой какой-нибудь шофер или солдат?» Доктор задумался. «Нет, не припомню», — сказал он. «Других не встречал. Пойдемте во флигелек. Может быть, мы там встретим этого самого гражданина». Я усмехнулся, слушая наивный лепет врача. Для меня было ясно, что несчастный помешанный был умерщвлен теми же людьми и, возможно, тем же ядом, который убил врача Краснову или Гертруду Янковиц, как назвал ее полковник. Во флигеле, конечно, никого не было, за исключением 2-3 женщин, стиравших белье на кухне, да старика-инвалида, коловшего дрова. «Это гражданин Косауров?» — спросил инвалид на вопрос доктора, где жилец, занимавший флигелек. «А он уже 5 дней как уехал», — сказала одна из женщин. «За ним шофер-поляк заезжал. Они вместе вмиг собрались и укатили», — добавил инвалид, снова принимаясь за свои дрова. «Я поехал назад. Вот пока все, что могу сообщить вам о таинственном деле с привидениями. Если что-либо будет нового, напишу, не дожидаясь ответа. Привет от всех. Уважающий вас Алексей Аркатов». Дом, предоставленный нашей группе, состоял из 2 совершенно отличавшихся одно от другого зданий. Первое, выходившее фасадом на улицу, было типичной европейской постройкой в 4 этажа, с балкончиками на улицу, с нарядным подъездом, скульптурами, изображавшими мифического героя древнего Ирана, кузнеца Каве, убивающего дракона. В нем расположилась вся наша группа и техническо-административная часть коллектива. Были отведены этажи под канцелярии, архив и для машинисток. Второй же дом, расположенный внутри двора, был нетронутый временем староперсидский эндерун, то есть женская половина, в которой его владелец в кругу семьи проводил свой досуг. Это был 2-этажный особнячок, с широкими метров два окнами, на цветных стеклах которых были изображены шахская охота за джейраном, лев, пронзенный копьем, охотники, восточные балерины, танцующие перед мужчиной, курящим кальян. Здесь не было ни печей, ни электричества, ни тем более магистралей парового отопления или газа. Тут царила первобытная иранская старина. Свечи в широких раструбом лампионах стояли на каминных рамах. Ковры и мутаки устилали полы, мозаичные украшения из цветного стекла и перламутра были вкраплены в стены. В двух комнатах были камины, огромные, неуютные и холодные. Они вряд ли могли хорошо отопить эти большие высокие комнаты в холодные зимние дни, когда со стороны Каспия дули суровые ветры и леденел воздух. У стен стояли зеленые, окованные красной медью сундуки. Мебели не было, и только вазы для цветов, стоявшие на стенных выступах и подоконниках, да фарфоровые розовые и зеленые люстры украшали эти комнаты. Но генералу именно это и нравилось здесь, и он в первый же день нашего приезда, облюбовав одну из комнат Эндеруна, переселился сюда. Работая вместе с нами, он под вечер уходил сюда. «Дает отдых мозгам», — говорил он, указывая на роскошный сад, окружавший Эндерун, на клумбы цветов и на фонтан, плескавшийся под окнами его спальни. «Вы, Александр Петрович, тоже перебрались бы сюда. Да чего хорошо, уму непостижимо. Тихо, успокоительный плеск воды, чудесный воздух. У вас электричество, шум, а тут покой. Легко думается, простор фантазии и мозгам. В результате на другой день отлично работается. Право, полковник, переходите-ка сюда», — сказал генерал. «Еще день-два агитации, и я сдамся», — засмеялся я и, подавая письмо, добавил, «от Аркатова». Генерал внимательно читал письмо. Я же молча ел кисловатый персидский апельсин, наблюдая за выражением его лица. «Любопытно», — складывая письмо, сказал он. «Значит, капрал скрылся. Проворонили одно из центральных существенных звеньев этого дела. А второй, этот самый Кружельник, несмотря на антипатию к нему Аркатова, по-моему, не виноват. Все, что он рассказал, похоже на правду». В коридоре послышался легкий кашель, и в дверях появился Хаджи Ага, нечто вроде дворецкого и доверенного лица хозяина дома. «Что хотите, уважаемый Хаджи Ага?» — спросил генерал. «Ваше превосходительство», — учтиво кланяясь, сказал старик. «Мой высокостепенный хозяин Тагизаде просит позволения посетить вас». «Хозяин дома? Что ж, пожалуйста, когда он намеревается зайти к нам? Завтра? Послезавтра?» «Когда прикажет ваша милость? Господин Тагизаде живет рядом. Соседний дом тоже принадлежит ему. Господин Тагизаде готов прийти, когда это будет угодно вашему превосходительству». «Хорошо. Я прошу господина Тагизаде зайти завтра в 3 часа дня». «Я доложу ему об этом. Наш высокостепенный господин считает особой любезностью ваше внимание к нему», — поклонившись и уходя, сказал Хаджи Ага. «Какой высокопарный витиеватый стиль у этого персидского слуги», — усмехнулся я. «Образец вышколенного восточного наперсника, нянчившего, наверное, не только самого Тагизаде, но в былые времена охранявшего и гарем почтенного папаши нашего хозяина». «Кто такой наш хозяин?» «Богатый человек, хозяин 2 кинотеатров, владелец 50 таксомоторов и компаньон солидной фирмы «Иранский антик и ковры», торгующий с Лондоном и Нью-Йорком. Деловой человек, занимающийся большими делами, но не брезгующий и малым. «Тегеранский бизнесмен образца 43-го года», — пошутил я. «Именно. Но бог с ним. А давайте подумаем лучше о другом, ведь завтра четверг». «Так что же из этого?» а то, что завтра вам следует быть у журналистки». «А может, не надо?» — вдруг спросил он. «Не знаю. Я вообще в затруднении. Зачем мне, советскому офицеру, занятому сложной работой, это случайное знакомство? К чему продолжать его? И как член партии, и как советский офицер я против этого». Генерал молча слушал меня, но глаза его были полны иронического смеха. Он стряхнул пепел с папиросы и не спеша сказал: «Именно и как офицер, и как член партии, ответственный за порученное ему дело, вы должны использовать эту якобы случайную встречу. Разве вы не понимаете, что все это подстроено нарочно, и что именно здесь разгадка всех событий, предшествовавших нашему приезду сюда? Если вы спасуете и малодушно отступите от них, они найдут новый способ вести свою игру, а мы упустим шанс и уступим инициативу. Нападение — лучший вид защиты, и нам надо переходить в наступление. Наш противник — жестокий, умный и опытный враг, и он великолепно использует наше малодушие». «Но как член партии я не могу...» «Это будет не пустое посещение и не шарканье ножками по гостиным светской дамы, а одна из необходимых мер обезопасить наше дело. Формальное разрешение на это, товарищ полковник, вы получите», — вставая, сказал генерал, и потому, как он закончил нашу беседу, я понял, что разрешение означало приказ. Он прошелся несколько раз по комнате и затем прежним спокойным тоном спросил: «А где же Сиоев?» «Навещает прежних друзей». «Итак, вы поедете к этой даме?» «Поеду», — сказал я. «И черт меня возьми, если я не раскрою этой проклятой истории». Осторожный стук разбудил меня. Кто-то настойчиво стучался в дверь. «Кто там?» — спросил я. «Сержант Сиоев. Извините, товарищ полковник, что разбудил. Есть новости». Я открыл дверь. «Что скажете?» — показывая на стул, спросил я. Сержант сел на затрещавшее под ним кресло и негромко сказал: «Буду докладывать по порядку. Во-первых, познакомился с прислугой журналистки. Хорошая, веселая девушка». «Персиянка?» — спросил я. «Полячка. Говорит, как украинка, только не совсем похожа». «Как зовут?» «Зося. По-русски Соня. Хорошая девушка», — снова похвалил Сиоев. «А познакомил нас мой приятель, шофер Ирантранса». «О чем говорили?» «Особенного ничего». «Будьте осторожны. У такой особы и прислуга подобрана такая же». «Знаю, товарищ полковник, но нельзя быть более хитрым и осторожным, чем я. Ни одного слова о ее госпоже. Я даже не поинтересовался, у кого она служит. Просто сделал вид, что девушка мне нравится». «Да как же вы с ней разговариваете, если она не говорит по-русски?» «Кое-как. Одно слово по-украински, другое по-русски и мимикой. Понимаем друг друга, товарищ полковник». «Теперь насчет фокусника с улицы Шапура». «Рассказывайте». «Тут, товарищ полковник, дело похитрее. Я видел этого китайца. Только он не китаец вовсе, а не то грек, не то молдаванин, а может быть и русский. Мне показал его на улице знакомый ажан». «Полицейский?» — перебил я. «Точно. Он несет смену на улице Шапура и знает всех в своем квартале». «Как же все-таки вы доверились ажану?» «Он мой еще довоенный знакомый. Я сказал, что хочу пойти погадать к этому волшебнику, да боюсь, что он шарлатан, и деньги мои пропадут даром». «Что же полицейский?» «Говорит, что волшебник правильно предсказывает судьбу, что у него бывают не только простые люди, но даже и господа из министерства, офицеры, их жены, английские и американские военные». «И давно этот фокусник в Тегеране?» «Не спросил. Аликпер, это тот самый ажан, говорил, что когда фокусник принимает клиентов, то надевает китайскую одежду, подвязывает косу, а лицо и глаза...» — сержант запнулся. «Гримирует?» — подсказал я. «Да, как в театре. Делает совсем китайским. А когда выходит в город, такой же ференги, европеец, как и остальные». «Каков он на вид?» «Лет 48-50. Крепкий, сухой человек с очень быстрыми колючими глазами». Алекпер ему поклонился. Фокусник вежливо ответил на поклон, но сразу же окинул нас глазами. «Он видел вас, разговаривающим с этим ажаном?» «Да. Я нарочно дождался, чтобы Алекпер указал мне на него». Я промолчал, но, по-моему, начало не предвещало ничего хорошего. Сержант в простоте душевной уже сделал две ошибки, поверив в добродушие Зоси и попавшись на глаза чародею Гожу Цину. Такого великана, как Сиоев, с его могучими плечами и колоритной, бросающейся в глаза фигурой, нельзя было забыть, а ведь его знала по Махамире и сама Эвелина Барк. Но что можно было сказать этому простодушному гиганту, с такой радостью докладывавшему мне о своих, как ему казалось, успешных шагах в этом деле? «Идите спать, товарищ Сиоев. Утром побеседуем еще. Мне надо подумать и сосредоточиться на том, что вы рассказали сейчас». Я запер за ним дверь и улегся в постель, но сон долго, очень долго не шел ко мне.